Ты недоумеваешь, как внимают нам с небес святые, когда мы молимся им? А как лучи солнечные с небес преклоняются к нам и всюду по всей земле светят? Святые тоже в духовном мире, что лучи солнечные в мире вещественном. Бог – вечное животворящее солнце, а святые – лучи умного солнца. Как очи Господни постоянно презирают на землю и на земнородных, так и очи святых не могут не обращаться туда, куда обращен промыслительный взор Господа твари, и где их сокровища, тела их, дела их, места священные, лица им преданные. И где же, бо есть сокровище ваше, ту будет и сердце ваше. Ты знаешь, как сердце видит быстро, далеко и ясно, особенно предметы мира духовного. Заметь это во всех познаниях, особенно в духовных, где весьма многое усвояется только верою, видением сердца. Сердце – око существа человеческого. Чем оно чище, тем быстрее, дальше и яснее видит. Но у святых Божиих это око душевное еще при жизни доведено до возможной для человека чистоты, а по смерти их, когда они соединились с Богом, оно благодатью Бога стало еще светлее и обширнее в пределах своего зрения. Потому-то святые видят весьма ясно, широко и далеко. Видят наши духовные нужды, видят и слышат всех призывающих их от всего сердца, то есть тех, которых умные очи прямо устремлены к ним и не омрачаются, не затмеваются во время устремления сомнением и маловерием, когда очи сердца молящихся совпадают, так сказать, с очами призываемых. Здесь таинственное зрение. Опытный понимает, что говорится. Поэтому как легко иметь сообщение со святыми. Надобно только очистить зрение сердца, устремить его твердо к известному святому, просить о нужном, и будет. А что Господь в отношении зрения? Он весь зрение, весь свет, весь знание. Он наполняет всегда небо и землю, и на всяком месте все зрит. На всяком месте очи Господни смотряют, злые же и благие».